Слово «кабан» не применуло вызвать ассоциации, которые перевели тот единственный в своем роде ужас, что терзал его чувства, высокую сферу образцов, прообразов, вечного коловращения, как бы вознеся этот ужас к звездам. Вепрь, свирепый, главный кабан — это был Сет, богоубийца, красный. Это был Исав, которого он, Яков, в виде исключения сумел умилостивить, рыдая в елифазовых ног, но который, как правило, согласно прообразу, разрывал на части своего брата, а подчас и сам приставал здесь внизу, расчлененным на 10 частей. В этот миг к сознанию Иакова из бездны, куда он проваливался, получив кровавое клочья, чуть было не поднялось некое озарение, некое легендарное подозрение. Он смутно догадывался уже, кто был этот проклятый, растерзавший Иосифа вепрь. Однако прежде, чем эта догадка вышла на поверхность, он позволил ей снова исчезнуть во тьме и даже сам немного помог ей туда уйти. Как это ни странно, он не хотел ничего о ней знать и отказывался узнать горнее в дольнем, потому что подозрение виновности, дай оно ему только волю, обернулось бы против него самого. Его мужество, его правдолюбие хватило на то, чтобы признать, что Иосиф должен отбыть наказание, и поэтому он предъявил к себе требование отправить его в дорогу. Но признать свою совиновность в гибели мальчика, а совиновность эта была бы совершенно очевидна, если бы его подозрение пало на брата, то есть на братьев, у него, что вполне простительно, ни мужества, ни правдоподобия уже не хватило. Согласиться, что он-то и был главный кабан, который своей самоупоенной, безумной любовью погубил Иосифа, такое требование он втайне считал чрезмерным, и казнимый жестокой болью от этой мысли отмахнулся. А между тем невыносимая жестокость этой боли вызывалась именно этим отвергнутым и загнанным в темноту подозрением, да и тяга к пышным демонстрациям горя перед Богом шла в основном оттуда же. А Бог Иакова занимал. Бог стоял за всем. К Богу были устремлены его допытывающиеся, плачущие, отчаявшиеся глаза. Лев ли, кабан ли, задумал, разрешил, словом, совершил это страшное дело Бог, и он, Иаков, испытывал определенное, по-человечески понятное удовлетворение от того, что отчаяние позволяло ему спорить с Богом. Находиться в возвышенном по существу состоянии, которому странно противоречило внешнее унижение в пепле и наготе? Впрочем, унижение это было необходимо для спора. Иаков бередил свое горе. Для этого он говорил без обиняков и не следя за своими губами. «Вот что такое Бог!» — повторял он с подчеркнутым содроганием. «Господь не спрашивал меня, Елизер, он не приказывал мне испытания ради». «Принеси мне в жертву сына, которого любишь. Возможно, что сверх смиренного моего ожидания у меня хватило бы на это сил, и я повел бы дитя свое в землю Мориа, хотя бы оно и спросило меня, где же овца для всесожжения. Возможно, что я не лишился бы чувств от этого вопроса и заставил бы себя занести нож над Исаком, уповая на овна, ведь дело шло не только об испытании. Но нет, Елизер, все было не так». Он даже не удостоил меня испытания. Нет, поскольку я честно признаю за собой долю вины во вражде между братьями. Он выманивает у меня дитя и заставляет его заблудиться, чтобы на него напал лев, чтобы кабан вонзил клыки в его мясо и разворошил рылом его кишки. Должен тебе сказать, что этот зверь жрет решительно все. Он сожрал и его, и кусок Иосифа он отнес в свое логово своим детенышам, кабанятам. Можно ли это понять и принять? Нет, это несъедобно. Я выплевываю это, как выплевывает птица перья и пух. Вот оно лежит. Пусть Бог делает с этим все, что ему угодно, ибо это не для меня. Образумься, Израиль. Нет, не образумлюсь, распорядитель в доме моем. Бог отнял у меня рассудок. Пусть же он выслушает теперь мои слова. Он мой создатель. Я знаю это. Он надоил меня, как молоко, и дал мне сгуститься, как сыру. Я это признаю. Но что сталось бы с ним без нас, без праотцов, без меня? Неужели у него короткая память? Неужели он забыл все муки и труды, которые претерпел человек ради него?»